В какой-то момент Курту пришлось вынуть из кармана бумажную салфетку. Он соскучился буквально до слез, чего никак от себя не ожидал. Микроволновка пикнула, и он увидел, как Гевин опускает в кипящий лимонад чайный пакетик, а потом, по-прежнему напевая что-то безмотивное, достает из своего шкафчика замутившуюся бутылку стерилизованного молока и вливает солидную порцию в кружку. Курт быстро отвел взгляд, а Гевин подошел к своему любимому вращающемуся креслу, принялся за чай, не вынув пакетика, неподвижным взглядом уставившись на Курта. Это была его особенность. Курт обнаружил, что Гевин не может произносить монологи, если не видит глаз слушателя, и поэтому утыкался в газету или в свою записную книжку, или в оборотную сторону пачки с сухим завтраком. Но Гевин, гроссмейстер вытягивания жил, прибегал к контрприему. Он сверлил взглядом макушку Курта и всякий раз ставил ему мат. Курту еще только предстояло выработать защиту. Взгляд Гевина он мог вытерпеть от силы 2-3 минуты, после чего начинал ощущать его давление на свой череп. Печатные слова расползались, и он поднимал голову, признав поражение, смотрел в глаза Гевину, и Гевин начинал сызнова. «Ты часто задумывался о будущем зеленых дубов?» «Никогда», — без колебаний ответил Курт. Гевин его не слушал. «Сегодня у нас 5-я фаза зеленых дубов, и, думаю, нам всем хочется знать, куда мы двинемся дальше. Я хочу сказать, что у нас впереди?» «Первой фазой был, конечно, торговый центр, открытый в 1983 году, занимавший смехотворные теперь 19 тысяч квадратных метров. Это фактически наш северный атриум. Внизу рынок, над ним несколько сетевых магазинов, дымчатое стекло и коричневый мрамор, в охране всего 6. Работа в те дни была нетрудная, ребята боялись у нас воровать. Привыкли орудовать в магазинах на Хай-стрит, хапнул с полки и за дверь, а там ищи свищи, а здесь выскочил за дверь, и все равно ты внутри. Люди думали, что по сигналу тревоги опустятся электрические ставни. Думали, наверное, что мы вооружены, ведь всюду камеры, поэтому боялись. Первые 6 месяцев работа у нас была легкая. Ни шаек, ни ножей, ни буйных психов, никому не мерещились девочки в камуфляже. Это была моя первая работа. Я гордился своей формой. При этих словах Курт невольно крякнул. «Учти, зеленые дубы нас приняли, когда все остальные отказывали. У меня в школе были неприятности, и я за них много раз заплатил». И работнику из опеки, и приходящему психиатру. Курт поморщился. Прозвучало это как «психиатору». Одна из черточек Гевина, от которых мороз продирал по коже. Курт терпеть не мог его намеков на какое-то особенное прошлое. Он знал, что от него ждут вопросы об этом прошлом, и знал, что если спросит, губам будет приложен палец. Фальшивое об этом не гугу. В этом Гевин был похож на остальных врунов-охранников, хваставших какими-то темными делами в прошлом. 12 марта 1986 года, заря новой эры, рождение второй фазы зеленых дубов, пожалуй, самой масштабной фазы. Положен первый кирпич 3 строящихся пассажей. Совершенно другая архитектура, и подрядчик на этот раз, конечно, С.Э. Глейстоу, а не Макмиллан и Аски, после их просчетов с вентиляцией в коридорах. Стеклянная крыша, зеркальные стены —